Ничего, умные люди поймут. Второй раз встретились в Ясной Поляне. Был осенний хмурый день, моросил дождь. Толстой же, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки, настоящие мокроступы, повел гостя гулять в березовую рощу. Молодо прыгал через канавы и лужи, стряхивал капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывал. Неожиданно произнес: «Вы сочинитель. Все эти ваши кувалды выдуманы». Горький не согласился. «Во-первых, кувалда — живой человек. А во-вторых, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни». Сказал также, что любит людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже насилием. «А насилие — главное зло!» — воскликнул Толстой. «Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель?» И через какое-то время: «Все мы ужас какие сочинители! Вот и я тоже. Иногда пишешь, и вдруг станет жалко кого-нибудь. Возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали». И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи: «Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, человека? Почему интересно это? Зачем нужно?» В Крыму, в Гаспре он не раз возвращался к этой главной своей мысли. «Нет, нужно писать все обо всем». На глазах у него показались слезы. Он вытер их и, все улыбаясь, посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам. «Плачу», — сказал он, — «я старик. У меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное. Вот и вы проживете жизнь, а все останется, как было. Тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, ручьистее, — говорят бабы. А писать все надо, обо всем. Иначе светленький мальчик через много лет прочитает нас и обидится, упрекнет. Неправда, не вся правда скажет. Он строгий к правде». Вот таким он был, Лев Толстой, человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, и хотелось подумать о нем. Вот он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает и разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Сейчас Горький шел дорожкой парка, спускавшейся вниз к морю. Галька глухо и округло перекатывалась под подошвами. Густая прозелень воды отдавала наплывы бархатного ласкового тепла, приятно ощущавшегося кожей. Другого спуска к морю он здесь не знал. Выход за ворота для него, просто гуляющего, был закрыт. Однако, если бы он и вышел на дорогу с кем-либо из обслуживающего персонала, ничего, кроме отвесных скал и нагромождения камней вдоль трассы, не узрел бы. Кроме его дачи и слева, и справа тянулись такие же санаторные поселки, и между ними не только не было прохода к морю, но нельзя было, наверное, просунуть лезвие ножа, чтобы не напороться или на препятствие в виде многочисленных заборов, или на охрану. И это раздражало, превращало Крым в замок Иф, из которого ни ему, никакому даже графу Монте-Кристо никогда, видимо, не освободиться. Только памятью, одними, наверное, воспоминаниями он мог теперь свободно, без назойливых соглядатаев и прислуги, перемещаться в пространстве и времени, и то лишь по тем местам, где когда-то сам бывал, и, конечно же,